Глава 19. Я бросился к раковине и перекрыл воду, однако это не помогло, даже запорная арматура не остановила потоков воды. «Что происходит?» — испуганно начали спрашивать пациенты. «Что это, нас топят?» «Пока не знаю», — коротко ответил я. Говорил спокойно, чтобы не провоцировать панику. «Будьте в палате, туалетом, само собой, пока не пользуйтесь». Радует, что не возник поток из канализации. Такому явлению в своей палате пациенты явно бы не обрадовались. Но хуже всего, что пришлось бы их переселять. А я достоверно не знаю, есть ли свободные места в других палатах на этом этаже. Я выбежал в коридор и понял, что такая проблема возникла и в соседних палатах, откуда уже начали выглядывать перепуганные пациенты. Ну, теперь и вариант с переселением отпадает. Надо срочно решать проблему. И вообще, где персонал, ответственный за сантехнику? «Доктор, сюда!» — позвала меня женщина из четвертой палаты. «У нас тут соседки плохо!» Здоровье людей важнее проблемы с водопроводом. Уверен, коллеги уже вызвали сантехников, так что я решил сосредоточиться на пациентах и направился вслед за женщиной в ее палату. И понял, что эти две проблемы связаны. Я догадывался, что сама по себе вода не могла сойти с ума и начать вырываться из всего, что можно. А теперь, видя голубое свечение кожи у пациентки, точно в этом уверился. Это делает пациентка, причем неосознанно. Так, надо разобраться, что с ней. Активировал диагностический аспект, следом — кардиологический. Банально подскочило давление. Стресс организма из-за этого явления в итоге привел к непроизвольной активации магического центра и всплескиванию магии. Судя по всему, стихийный, а точнее, водный. Еще повезло, можно сказать. Ни огненная, ни земляная. Просто вода. Починим. Это же не землетрясение, и все можно исправить. Сама пациентка была в бессознательном состоянии. Это осложнение могло возникнуть у любого мага, хоть и встречалось нечасто. Из-за болезни магический центр как бы начинал жить своей жизнью, сам решая, когда ему активироваться, а когда нет. Я выглянул в коридор, поймал куда-то бегущую Свету и приказал принести магния-сульфат. Она всегда отличалась быстрой сообразительностью, поэтому уже через пару минут я сам сделал пациентке инъекцию. Теперь оставалось только немного подождать. «Это наша Евгения такой беспорядок учудила?» — ахнула соседка по палате. «Залила все отделение. Она упоминала, что маг воды работает кем-то там на водоочистительном сооружении. Но такого мы не ожидали». «Такое иногда бывает», — отозвался я. «Она не виновата». По полу уже бежала вода. Думаю, риск затопления и этажа под нами тоже был. Хотя, как знать, клиника эта хорошая, подобное могли и предвидеть при строительстве, обеспечив изоляцию этажей от протечек. «Что со мной?» — очнулась виновница фонтана в терапии. «Что произошло?» «У вас подскочило давление, и из-за этого вы активировали свои магические силы», — пояснил я. «В результате заставили воду литься из всех раковин на этаже». «Кошмар!» — ахнула Евгения. «Со мной такого никогда не было, и ничего не помню. Просто отключилась, и все». Примерно так это и происходило. Редкое, но опасное осложнение. Ведь подобным образом может активироваться любая магия. «Сейчас как себя чувствуете?» — спросил я. «Сейчас в порядке», — прислушавшись к себе, ответила она. «Я вообще с гипертонической болезнью лежу, доктор. Только голова сейчас болит». «Это и понятно. Давление подскочило довольно сильно, а снижаться теперь будет медленно. Слишком быстрое снижение допускать тоже нельзя. Интересовало меня другое. Из-за чего оно, в принципе, подскочило? Так, до того, как стало плохо, были какие-нибудь стрессы? Или, может, чашка кофе?» — спросил я. «Причину определить надо, иначе есть риск повторного эпизода». «Нет». Она неловко попыталась соврать и залилась краской. «Евгения, вы две кружки кофе выпили», — возмутилась ее соседка. «А я сразу сказала, что из-за него может давление подняться». «И не только давление», — подтвердил я. «Так, больше, чтобы никакого кофе». Водница понуро кивнула. Думаю, произошедшее послужит ей хорошим уроком, и этой ошибки она не повторит. Я осмотрел ее еще и магическим аспектом. «Так, магией не пользоваться 5 дней», — заключил я. «Много сил потратили. Магический центр полностью истощен». Еще бы, устроить потоп во всем отделении. Вода покрывает пол минимум на сантиметр. Хорошо, что обувь у меня была непромокаемая. Фонтаны, кстати, бить перестали сразу же после того, как пациентка очнулась. Поняла, снова кивнула Евгения. Извините за неудобство. Если надо, оплатите ремонт. Вы в этом не виноваты, отрезал я. Другие же пациенты не просят извинений за свои симптомы. Значит, и вы не должны. Отдыхайте. Она слабо улыбнулась и в третий раз кивнула, а я поспешил в коридор. Там развернулась удивительная картина. Возле поста медсестер стоял мужчина в сером классическом костюме с заметно намокшими рукавами и штанинами. Рядом с ним стоял Зубов и что-то активно ему говорил. «Это безобразие!» — услышал я, подойдя ближе. «Пришел знакомиться с отделением. Что у вас тут вообще происходит? Шутка чья-то?» «Нет, это не шутка», — торопливо отозвался наставник. «Это, наверное...» «Осложнение у одной из пациенток». Я подошел к ним. Из-за подскочившего давления самопроизвольно активировался магический центр и выдал всю магию вовсе. Женщина оказалась стихийницей. Давление в трубах поднялось, вода полилась наружу. Сейчас пациентка в порядке, давление уже стабилизировал. Зубов с облегчением вздохнул, а этот незнакомый мужчина в сером костюме посмотрел на меня со смесью недоверия и предвзятости. «Вы кто?» — буркнул он. «Это мой врач-интерн, Константин Алексеевич Боткин», — поспешил представить меня Михаил Анатольевич. «А это наш новый заместитель главного врача, Кобылин Семен Михайлович». «Так вот он, какой заместитель главного врача от Министерства здравоохранения». Первое впечатление не самое приятное. Слишком уж у него надменный взгляд. «И что за чушь, мелет ваш интерн?» — поинтересовался Семен Михайлович. «Да, второе впечатление полностью подтверждает первое». «А что именно из моих слов показалось вам чушью?» — полюбопытствовал я. «Что за осложнение, которое влияет на магический центр?» — фыркнул Кобылин. «Это ерунда, детские сказки!» «Ясно же, что женщина просто решила проверить свои магические силы. Или вообще диверсию совершила в клинике. Ее надо немедленно отсюда выписывать и предоставить счет за ремонт». «Что он вообще несет?» Как я и думал, заместитель, присланный от министерства, умом не блистал. Я подозревал, что он станет новым источником проблем, но не так сразу. «Константин, такое осложнение и правда есть?» — осторожно спросил Зубов. «Звучит действительно несколько... надуманно». А теперь мне и мой наставник не верит. Кажется, в современном мире с магическими заболеваниями знакомы очень и очень плохо. «Действительно есть», — вздохнул я. «Ухудшение состояния у мага вызывает стресс у организма. Стресс приводит к тому, что активируется магический центр. Результат вы видите сами. Я бы сказал, что ерунда. Это предположение Семена Михайловича. Какая еще диверсия?» «Как вы со мной разговариваете?» — взвизгнул тот. — «Скоро состоится новый конкурс на лучшую клинику города, и конкуренты вполне могли заслать сюда мага, который испортит ремонт, да еще и вас подговорить вот это все нам наговорить». «Он теперь еще и меня обвиняет в сговоре с какими-то конкурентами? Ох, и плохая же нота для начала знакомства. Я прохожу здесь интернатуру. Зачем мне вообще с кем-то сговариваться?» — вздохнул я. «Если в другой клинике обещали место, при условии, что та клиника выиграет соревнование», — торжествующе ответил Семен Михайлович. «Но не выйдет». «Да он ненормальный». «Никто меня не подговаривал», — вздохнул я. «Никто не просил меня ничего говорить. Я вам сказал так, как было на самом деле. И пациентка не будет платить ни за какой ремонт. Это симптом заболевания, и она в нем не виновата». Дело было даже не в том, могла Евгения оплатить или нет. Аристократка из богатого рода, думаю, смогла бы. Но давайте делать всех пациентов виноватых в их симптомах. Винить их, не знаю, за рвоту, например, за жидкий стул, за паралич ног. Это же бред. «Ну, у вас и отделение», — возмущенно произнес Кобылин. «Я напишу обо всем этом докладную в Министерство здравоохранения и дополнительно разузнаю про вашу пациентку, раз вы ничего делать не хотите. А вы наведите в отделении порядок. Ситуация будет обсуждаться на более высоком уровне. Все!» Он развернулся и пошел к лифту, наверное, чтобы отправиться на более высокий уровень. «Как он умудрился так намокнуть?» — проводив его взглядом, спросил я. «В воде повалялся». «Стоял возле раковины в Сестринской, когда все началось», — смущенно ответила Надежда Васильевна. «Вода хлынула на него, и он намок. «Константин Алексеевич, пойдемте в ординаторскую», — строго заявил Зубов. Когда мы пришли в нашу комнату и закрыли за собой дверь, он решил высказать свое недовольство. «Это что такое было?» — возмутился он. «Первое знакомство с новым заместителем главного врача, а вы уже успели влезть в конфликт, Константин. Ну неужели нельзя было пойти на уступки?» «На какие это уступки?» — я возмутился не меньше его. «Он винил бедную пациентку чуть ли не в измене Российской империи. Подставила, притворилась, сама активировала магию. Я же ее осматривал. Когда возникла вся эта ситуация в отделении, она вообще была без сознания». «Но ведь точно мы утверждать не можем», — уперся Михаил Анатольевич. «Может быть, это действительно шпион от конкурентов? И Семен Михайлович прав?» «Я ее осматривал», — повторился я, — «и уверен в своем заключении». Наставник тяжело вздохнул и устало присел на диван. «Я верю вам, Константин», — заявил он. «Но вы ведь понимаете, что если бы подали все это помягче, я бы смог договориться с новым заместителем, а теперь мы вообще не влияем на ситуацию». «Я не собираюсь ни перед кем прогибаться», — пожал я плечами. Он на ровном месте оскорблял и пациентку, и меня. Я посчитал это неприемлемым, и от слов своих не отказываюсь. «Сложный же у вас характер», — вздохнул Зубов. «Я вас очень уважаю, но, как уже и говорил, проблем от вас тоже немало». По крайней мере, он меня услышал. Сильно отделение пострадало. Я решил перевести тему. «Между этажами сделаны водонепроницаемые прослойки, так что не сильно», — ответил наставник. «По правде сказать, вообще не пострадало. Сантехники сейчас проверят раковины, санитарки соберут воду, и все. Максимум пострадали вещи, стоявшие на полу, но высохнут». «Тогда я вообще не понимаю, в чем причина такого яркого возмущения Семена Михайловича. Какое еще оплачивание ремонта, если ремонт не нужен?» «Знакомство у нас с ним действительно не задалось. Этот человек показался мне неприятным, самодовольным и самовлюбленным. Подозреваю, что от него будет много проблем». Семен Михайлович вернулся в свой кабинет, снял пиджак и закатал штанины. «Надо запасной костюм на работе обязательно иметь, чтобы не было вот таких ситуаций. Кабинет-то какой убогий дали. Маленький, тесный, неуютный. То ли дело кабинет главного врача». Кобылин сегодня вовсю им любовался, когда с утра впервые пришел на работу. Этот кабинет и должен стать его. Он достал телефон и набрал номер своего друга и коллеги из министерства, Дмитрия Александровича. «Ну что, как там на новом месте?» — бодро спросил тот, взяв трубку после первого же гудка. «И не спрашивай», — фыркнул Семен. «В отделениях бардак, везде бардак. Работы непочатый край». «Так это же тебе на руку», — подметил Дмитрий. «Главное, чтобы министерство увидело, насколько все плохо, и что в кресле главного врача должен сидеть ты». «Для этого Империя здоровья не должна в этом году выиграть в конкурсе», — задумчиво ответил Семен Михайлович. «Перестанет быть лучшей, а я заявлю в рапорте, что это из-за нынешнего главного врача. И все, дело в шляпе». Именно поэтому Кобылин так обрадовался, когда Министерство здравоохранения отправило его на эту должность. Время достигать личных целей. «Проблем никаких не возникло?» — поинтересовался Дмитрий Александрович. «Одна есть», — нехотя признал Кобылин. «Есть тут молодой врач-интерн, который, чувствую, может мне помешать делать все то, что я задумал. Боткин его фамилия». «Да ладно тебе, какой-то сопляк тебе не помешает», — заверил его собеседник. «Так, мне пора, работы много. Держись там». Он отключился, и Семен убрал телефон. Боткин сопляк, да, но почему-то все равно было четкое предчувствие, что он может помешать. И надо бы от него избавиться. Вторая половина рабочего дня прошла более спокойно. Несколько раз навещал Евгению, контролировал, чтобы она была в порядке. На пару часов сходил помочь Марии Михайловне, но саму ее не увидел. Отделался заполнением больничных листов в пустом кабинете. Потом навестил Катю Енину и разобрался со всеми текущими делами. Под конец рабочего дня в ординаторской меня снова поймал Шуклин. «Кафе в 7», — заявил он. «Идем?» А он все еще не понимает, насколько подозрительно это звучит. Мне очень любопытно, что же за сюрприз такой, о котором он говорит. «Идем», — усмехнулся я. Только дай сначала Зубову сообщу, что все сделал». Как раз в этот момент в ординаторскую зашел наставник. «Птенец недоделанный, то есть Шуклин. А куда вы перья намылили?» — поинтересовался он. «Вы ведь мне еще даже истории болезни не показали». «Я просто думал, что вы уже ушли». Неловко попытался оправдаться Павел, затем протянул несколько документов. «Вот. Посмотрим». Михаил Анатольевич принялся за изучение. Довольно скоро он тяжело вздохнул и поднял на Шуклина такой своеобразно гневно разочарованный взгляд. «Бисопророл при бронхиальной астме? Вы серьезно?» — спросил он. «Так. Спокойствие, Михаил Анатольевич, спокойствие. Ваш птенец просто что-то перепутал». Бисопролол — это препарат от давления, который влияет на бета-адренорецепторы организма, блокируя их. И он строго противопоказан при бронхиальной астме, когда эти рецепторы, наоборот, нужно стимулировать. Базовое знание из алхимии, которое проходилось в лекарской академии несколько лет подряд под названием «фармакология». «А что такого?» — выдал Шуклин. «А-а-а-а!» — схватился за голову Зубов. «Ну нет, у меня уже терпения. Ну вот как так можно? Птенец мой из гнезда выпавший. К завтрашнему утру подготовите мне ответ на вопрос, почему так назначать нельзя. И да, сегодня вы дежурите». Кажется, поход в кафе и сюрприз от Шуклина отменяются. Правда, он от этой новости аж в лице переменился. «Нет!» — воскликнул Павел. «Я вас умоляю, у меня сегодня день рождения у сестры. Пожалуйста, без дежурства. Завтра отдежурю, послезавтра, но только не сегодня. Прошу!» Наставник и сам опешил от такой внезапной речи. «Если сегодня правда семейный праздник, то ладно», — растерянно кивнул он. «Перенесу на завтра, но ответ на вопрос все равно подготовьте». «Спасибо!» Шуклин разве что не запрыгал от радости, схватил свои вещи и пулей вылетел из ординаторской. «И что это было?» «И что это было?» — в точности повторил мои мысли Зубов. «Я же слышал, как он вас в кафе звал, и нет у него никакой сестры». «А чего вы его тогда отпустили?» — усмехнулся я. «Так интересно же!» — воскликнул Михаил Анатольевич. «Завтра мне все расскажете». Наставник в своем репертуаре. «А кто дежурить останется?» — спросил я. «А Никиту оставлю. Что-то бесит он меня сегодня», — махнул рукой Зубов. «Идите. Павел вас наверняка ждет внизу. Замерзнет еще, птенец тугодумный». Я тоже собрал вещи и спустился вниз. Возле входа в клинику действительно ожидал Павел. «Здорово я выкрутился, да?» — довольно спросил он. «Даже не знаю, что сказать тебе на это». «Да». Я протянул это с таким сарказмом, что даже ежик в кустах бы это понял. Но Шуклин не понял. Довольный, он первым пошел в сторону кафе. Кстати, того же самого, где мы обычно встречались с Николаем. Уже какое-то традиционное место. «Итак, Константин, знакомься». Павел подвел меня к столику, где сидел лысый невысокий мужчина с густыми усами и маленькими карими глазами. «Это Швецов Петр Денисович, главный врач клиники эхоздоровья. И что-то еще...» Шуклин задумался и нервно почесал затылок. «Приятно познакомиться, Константин», — тем временем кивнул Петр Денисович. «Давно уже хотел узнать вас поближе». «Взаимно». Я присел напротив и вежливо улыбнулся, решив понаблюдать, куда приведет этот спектакль. «Близкий друг семьи», — воскликнул Павел. «Вот, забыл сказать. Садись, Кость». «Да я уже сижу. И как вообще воспринимать все происходящее на полном серьезе?» Далее Шуклин немного выровнялся в своей роли. Задал пару вопросов этому Швецову из разряда «как семья» и «как работа». Я за это время успел посмотреть в телефоне и узнать, что этот Швецов действительно главный врач клиники «Эхоздравия». Гораздо менее известный, чем «Империя здоровья», но все же небезызвестный тоже. «Павел, не хочу показаться грубым». Я решил уже перейти к сути дела. У меня дома клочок болеющий, который без меня вторые сутки, так что на растягивание всего действа времени не было. Но в этом и состоит твой сюрприз. Познакомить меня с другом семьи? Я не сомневаюсь, что Петр Денисович прекрасный собеседник, но у меня не так много времени. «У меня есть для вас предложение», — сразу же отозвался Швецов. «Я знаю, что сейчас вы проходите интернатуру в клинике «Империя здоровья», Я изучил ваше достижение, читал о вас в газете и изучал вашу статью. И хочу предложить вам перейти в мою клинику, тоже сначала интерном, а в перспективе терапевтом. Вы будете один на это место, никакой конкуренции, место стабильно ваше». Едва не рассмеялся от этого щедрого предложения. Такая банальщина, я думал, что что-то поинтереснее придумают. «Петр Михайлович, но ведь если я такой известный интерн с такими достижениями, то и в своей клинике я получу место без проблем», бросив короткий взгляд на Шуклина, уточнил я. «Зачем мне переходить к вам?» «Я буду платить в два раза больше, чем в вашей клинике», отозвался Швецов. «У меня новая программа — омолаживание сотрудников, и мне нужны такие люди, как вы». «Программа омолаживания сотрудников». Долго они вообще всю эту легенду придумывали. Что ж, задумка мне ясна, ничего нового нет, разговор надо заканчивать. «Я подумаю об этом», — усмехнулся я. «А теперь мне надо идти». «Вот моя визитка», — торопливо сунул мне прямоугольную бумажку Швецов. «Обязательно подумайте, такие предложения просто так не сыпятся». «Ага, ага». Я вежливо кивнул, все еще сдерживая смех, и поскорее покинул кафе. Как только Боткин ушел, к Шуклину и Швецову подошел Валера, который прятался через несколько столиков за газетой. Как настоящий шпион, Боткин и не подумал бы, что он тут скрывался. «Ну, как все прошло?» — нетерпеливо спросил он. «Клюнул!» — самодовольно фыркнул Шуклин. «Как иначе-то?» «По-моему, он догадался, что это какая-то подстава», — в свою очередь покачал головой Швецов. «Между тем, я действительно изучил этого молодого врача. Мне и в самом деле пригодился бы такой кадр в клинике. Даже жалею, что согласился на весь этот цирк». Валера возмущенно открыл рот. «Я ведь нахожусь в поисках работы, вы можете взять меня», — заявил он. «Даже не предложили мне». «Потому что вы мелкий подлый человек и сомневаюсь, что хороший врач», — спокойно возразил Петр Михайлович. «А сами-то», — процедил Ковалев. «Взяли визитку, согласились на все это представление». Швецов достал из кармана конверт с деньгами и положил его перед Валерой. «Забирайте», — холодно ответил он. «Я буду в своем деле добиваться перевода Боткина в свою клинику. Его научные успехи и репутация поражают. А с вами не хочу иметь никаких общих дел». Петр Михайлович встал из-за стола и тоже покинул кафе, оставив Шуклина и Валеру в замешательстве. «Ничего. Я придумаю, как это использовать», — сказал было Валера. Но у его собеседника щелкнула в голове своя логика, недоступная его Валериного ума. «Если Боткин уйдет в другую клинику, мне только лучше», — заявил Павел. «Место-то освободится, на остальное мне плевать, так что я буду агитировать его за переход, как и договаривались». «Но если Швецов его в итоге не вышвырнет, у меня не получится отомстить», — возмутился Валера. «А это мне не важно», — отрезал Павел. «Важно, что в итоге у меня будет квартира». Теперь Ковалев вообще уже не понимал Павла. Тот и в академии не блистал умом, а теперь вообще бессвязный бред несет. «Какая квартира?» — переспросил он. «Неважно», — отрезал Шуклин. «Я теперь тоже справлюсь и без твоей помощи». И он покинул кафе вслед за предыдущими двумя мужчинами. «Ах, он козел!» В итоге решил обмануть Валеру и самому только выгоду получить. Но вот только ничего у него не получится. Валера найдет способ разобраться сразу с ними двумя. Я вернулся домой и первым делом проверил клочка. Крысу было уже гораздо лучше. Антибиотик он послушно пил, осталось принять только завтра. Разумеется, попытался убедить меня уже взять его в клинику, но я продлил его больничный еще на один день. Вечер потратил на дальнейшее изучение иммунитета и работу в этой сфере. Нужно скорее закончить с этой проблемой, ведь на очереди еще и Топорков со своей болезнью Крона. И я тоже запланировал вылечить ее лекарской магией. Около часу ночи отправился спать. Однако заснуть не получилось. Возникло странное ощущение, что куда-то срочно надо идти. На уровне интуиции, только никак не мог уловить, куда она меня направляет. «Явись в храм великого ткача! Срочно!» Внезапно услышал я в своей голове голос проводника.